Три праздничных рецепта из Венеции. Приближаются новогодние праздники. Наверное, самое время поделиться тремя классическими венецианскими рецептами к праздничному столу. Первый. Гребешки по-венециански. Венецианские гребешки – очень эффектная и вкусная закуска, которую легко и быстро приготовить. Особенностью этого традиционного венецианского блюда, в отличие от других регионов, является использование чеснока для ароматизации моллюска. Эта закуска часто присутствует на праздничном столе в Венеции и в регионе Венето. После очистки гребешки следует подрумянить на сковороде с измельченным чесноком и петрушкой, маслом, солью, перцем и лимонным соком. Затем моллюсков помещают в их раковины, которые полежали в теплой духовке, и поливают соусом. Ингредиенты. 12 гребешков в раковинах. В декабре они появляются в магазинах и на рынках. 1 зубчик чеснока. 1 большая веточка свежей петрушки. 1 лимон. 1/4 стакана оливкового масла. Соль и перец по вкусу. Аккуратно отделяем гребешки от раковин и хорошо промываем в проточной воде. 4 самых крупных раковины также хорошо промываем в проточной воде. Можно даже почистить щеточкой. Готовим. Нарезаем мелко зубчик чеснока и петрушку. Обжариваем гребешки на сковороде с чесноком и петрушкой. Примерно по 2 минуты с каждой стороны. Вынимаем и выкладываем на бумагу, чтобы стекло масло. Солим, перчим, сбрызгиваем лимоном. Выкладываем раковины в теплую духовку. Примерно на 1 минуту. Вынимаем, выкладываем в каждую по 3 гребешка. Подаем немедленно. Я обычно оставляю их в духовке еще на минутку, вместе с раковинами, добавив капельку сливочного масла в каждую раковину. Но это уже не по-венециански. Треска в сливках. Треска в сливках – традиционное венецианское блюдо. Рыбу вымешивают с маслом до получения крема, который можно подавать с гренками в качестве закуски. В Венеции она подается среди закусочек – чикетти, в час аперитива. Треску готовят в молоке с луком и чесноком, а затем взбивают с оливковым маслом. Поджаренный хлеб и свежая зелень обязательны. Кстати, в книге герои заказывали это блюдо. Оно очень старое. Ингредиенты для 8 кусочков хлеба. 1 литр молока, 300 грамм филе трески, 250 миллилитров оливкового масла, 200 грамм подсолнечного масла. 1 нарезанная мелко белая или золотистая луковица, 1 зубчик чеснока, 8 ломтиков чуть поджаренного хлеба без корочки, соль и перец по вкусу, свежие или сухие травки, петрушка, тимьян, орегано для посыпки бутербродов. Готовим. Тушим треску в молоке с добавлением лука и чеснока примерно 12-15 минут на среднем огне. Будет сильно выкипать, убавьте. Сливаем молоко и взбиваем блендером, добавляя по очереди понемногу оливковое и подсолнечное масло. Должна получиться консистенция майонеза. Однородный тресковый крем. Солим, перчим по вкусу. Выкладываем на чуть поджаренный хлеб, посыпаем травками. Если травки сухие, посыпаем, когда треска варится. Слойки с печенью по-венециански с яблочным пюре. В этом блюде игра вкусов. Сладкие, кислые и пряные ноты и ароматы смешиваются, создавая праздничные вкусовые сочетания. Для этого рецепта берут готовые слойки. Но мы упростим процесс. Возьмем тарталетки, которые обычно покупают для икры. Ингредиенты на 6 порций. 1 кг яблок типа ранеток. 500 грамм телячьей печени. 300 грамм белого лука. 50 мл полусладкого белого вина, типа мускат, 24 тарталетки, 1 перчик чили, имбирь, маленький кусочек, лавровый листик, перец горошком, шалфей, пара листиков. Заменяем щепоткой сушеного орегано. Несколько капель белого винного уксуса. Соль по вкусу, оливковое масло, 2 столовые ложки теплой воды. Взбитые сливки сладкие, но не фруктовые, чуть-чуть для украшения. Готовим. Тонко и мелко нарезаем лук, Обжариваем 5 минут на сильном огне. В сковороде в 2 столовых ложках оливкового масла с щепоткой соли, одним лавровым листом и парой листиков шалфея. Если нет шалфея, используем сушеное орегано. Продается в пакетиках. Уменьшаем огонь. Добавляем 2 столовые ложки теплой воды. Оставляем на слабом огне на 15 минут. Увеличиваем огонь. Добавляем промытую и нарезанную небольшими кусочками печень. Обжариваем ее в течение 3 минут. Добавляем вино и уксус, буквально 2-3 капли. Перец горошком, подсаливаем, перемешиваем. Убавляем огонь и тушим на слабом до готовности печени. Блендером взбиваем печень в крем. Теперь очищаем яблоки. Нарезаем небольшими кусочками и варим в небольшом количестве воды, чтобы покрыло яблоки. Варим 10 минут, добавив имбирь и разрезанный на 2 половинки перчик чили. Тут я бы рекомендовала не использовать целый, а взять пару колесиков, иначе получится вырви глаз. Удаляем имбирь и перчик и расталкиваем яблоки в пюре. Выкладываем в чуть-чуть подогретые тарталетки печеночный крем. Сверху чуть-чуть взбитых сливок. И выкладываем порционно на тарелке с яблочным пюре на гарнир. Считается, что идеально сочетание с шардоне и пино нуар. С благодарностью за поддержку вдохновения и исправление ошибок герцогу Фурио Пелликано, поделившемуся со мной своей Венецией. Марии Терезе Мори, венецианской коллеге-адвокату. Рино Либорио Галанте, экс-президенту Венецианской торгово-промышленной палаты. Саверио Сими де Бургесу, историку и критику искусства, профессору Венецианской академии делле белле арте. Флавио Бири, венецианскому гастроному и профессору истории искусств.